Шестое. Он вежливо поздоровался с охранником и показал пропуск. «Как дела?» «Нормально», — вежливо ответил секьюрити. «А у вас?» «Не твое дело. Не болтай, а давай работай». Собеседник в черном был лет на 10 старше Юры и счел нужным оскорбиться. «А ты мне не груби», — покраснев, произнес он. «И не указывай». Юра цыкнул зубом. Он чувствовал возбуждение и наслаждался сознанием того, что может, если только захочет, тут же, начиная со входа, инициировать процесс разрушения всей этой гнилой конторы, возглавляемой гнилым человеком. И чем больше отвращения овладевало им, тем обаятельнее делалась его улыбка. «Что значит «не указывай»?» «Надо будет, укажу! Расскажу и на жопу посажу! Понял? Где тут лифт?» «Сам найдешь», — с ненавистью бросил оппонент. «Ладно, будем искать». Пошагал дальше. Развлекаясь, подставил плечо под проходящего мимо субтильного паренька в громко скрипящих ботинках, очевидно, одного из клиентов банка. Тот жалобно несколько по-заячьи вскрикнул и уронил свой кейс. Рассыпались какие-то бумажки, и Юра с наслаждением наступил в них. Развязно воскликнул: «Извините, случайно вышло. Осторожней надо быть. Спасибо за совет. Важные документы, да?» «А как вы думаете?» — возопил клерк. «Ага. Так ежели в твоем чемоданчике важные документы, держи покрепче свой чемоданчик». Не найдя что ответить, паренек упал на колени и стал подбирать испещренные синими оттисками печати листы. А Юра стоял над ним, намереваясь перешагнуть и тем окончательно унизить незнакомца. Неизвестно, что бы еще натворил гость из прошлого, но тут подоспел я. Регбийным приемом ударил корпусом в корпус. Его 85 килограммов сопротивлялись, но мои 65 обладали большей кинетической энергией. Он был весел, я же разъярен, и тем победил. Схватил за локоть, оттащил, замахал оскорбленному клерку пятерней. «Ради бога, умоляю, простите. Тяжелый день, нервишки сдали». На мое счастье, уже приглашающие раздвигались двери лифта. Из кабины совершало исход нечто стройное, юное, благоухающее, с талантливо подкрашенными пушистыми ресницами. «Подожди!» Друг едва не хохотал. «Подожди, смотри, какая девчонка! Заткнись, заткнись!» Диким шепотом заорал я, и мы сбежали с места событий, оставляя за спиной недоуменные и возмущенные лица. «Сгинь, угомонись, исчезни! В подсознание, в могилу, в 91-й год!» Вошел в лифт. Конечно, на пятый этаж можно и нужно для общей тренировки подняться по лестнице, но силы вдруг покинули меня. По телу пробегала крупная дрожь. Ноги подгибались. Надо было все же опохмелиться. Зря я пошел сухим на серьезный разговор. Впрочем, это еще вопрос. Надо ли идти сухим на серьезный разговор? Мне известны случаи, когда на серьезные разговоры люди приезжали капитально пьяными, либо обкуренными, или унюханными, или даже втертыми героином. Как правило, в бригаде, подъехавшей на стрелку, все, кроме одного, были трезвы, мрачны и помалкивали. Зато последний лидер и исполнитель распальцовки мог употреблять кайф даже и прилюдно в процессе беседы. И ничего, разговаривали. Кстати, очень серьезно. Это первое. А второе, самые серьезные разговоры, как известно, ведутся не в офисах в рабочее время, а ближе к 11 часам вечера в отдельных кабинетах престижных ресторанов под обильное возлияние Чиваса и Хеннесси. Сам я 4 года назад в сладчайшем московском мае однажды был вызван на чрезвычайно судьбоносную беседу. Базар шел конкретно за 300 тысяч долларов, тогда как и теперь это была весомая сумма. Имелся у меня старинный должничок, некогда друг и обожаемый компаньон Михаил Николаевич Мороз, однажды растворившийся в тонком воздухе со всеми деньгами. И вот его разыскали и привезли в Москву. Деньги стребовать. Понятно, я разволновался, принял душ и облегся в лучшие одежды. Мне порекомендовали сидеть в определенный час в некоем баре некоего кинотеатра, Далее прибудет человек и доставит меня к месту стрелки. Ладно. Сел я в назначенном месте, оправил слегка болтающийся пиджачок, заказал зеленый чай и стал ждать. В моих карманах покоилось порядка 60 или 70 рублей. Наличными российскими ассигнациями, то есть около $3. А разговор предстоял за 300 тысяч. Прибыл гонец. Ужасно адекватный пацан, весь на флегме. Он изучил меня бесцветными глазами наглухо аморального человека и произнес. «Слушай, брат, тебя трясет». «Волнуюсь», — совершенно честно признался я. «Базар будет тяжелый», — сообщил адекватно аморальный чувак. «Волноваться на таком тяжелом базаре неправильно. Накати-ка граммов 100 водки. Тебя отпустит. Реально рекомендую». «Прости, братан», — ответил я мрачно. «Предпочту я на важный разговор приехать конкретно трезвым, чтобы глаза мои всякое мельчайшее движение ловили, а уши всякий незначительный звук фиксировали. И вообще там вопрос за 300 тонн. Судьба моя решится. Подъехать на мероприятие, будучи пьяным, значит проявить неуважение к тем, кто все организовал». Паренек посмотрел на меня с интересом, которого я никогда не забуду, погрузил свою машину и отвез на разговор, где должничок Михаил поспешно признал свою неправоту, обещал все вернуть, переночевал у хозяина дома, после чего опять скрылся. Что поделать, есть такой талант у человека. Убегать. К слову, до сих пор бегает. Вслед мне в зеркальную кабину упругой рысью вбежал некто щуплый, превосходно одетый и сладко пахнущий. Теребя в холеных пальцах записную книжку, он прижимал к уху телефон наипоследнейшей модели и вещал плотным самоуверенным баритоном. «А мне эти траблы без мазы, ясно? Я хочу, чтобы ты всегда делал, как я тебе велю, ясно? А я тебе говорил реально вчера, что все форварды фиджируются по умолчанию. Иначе весь минус возьмешь на грудь, лично. Все, я отрубаюсь. Сейчас к боссу забегу и на маникюр. Вечером у меня самолет, но перед вылетом я тебя наберу, и ты мне доложишь, как разрулил ситуацию». «Горохов», — сказал я. «Это ты, что ли?» «Я», — ответил Горохов после небольшой паузы. Зеркала в лифте имелись и на правой, и на левой стене, образуя во взаимном отражении бесконечную перспективу. В ней размножились двое. Прилизанный банковский функционер в тонких очках и его визави с синяками на отекшей морде. «Тебя и не узнать», — искренне произнес я. «Тебя тоже. Плохо выгляжу». «Как-то ты...» — Горохов замялся, в лице прибавил. «Опух», — объяснил я. «Алкогольная отечность. Бухаю. Это очень вредно. Послушай, а на каком языке ты только что разговаривал?» Бывший одноклассник улыбнулся особенной тонкой улыбкой, где в пропорциональных дозах смешивались самодовольство и гордость, слегка пригашенные очевидным переутомлением. «На нашем», — ответил он.